Восьмой этап. Результаты внедрения новой системы оплаты труда. Вот что произошло в компании «Опстройсервис» после внедрения новой системы оплаты. Боец-рекордсмен уволился, его клиентскую базу удалось сохранить. Ее поделили между середнячками и двумя новыми сотрудниками, принятыми с конкурса. Второй передовик остался. Он смог снизить среднюю скидку для своих старых клиентов до 3%. При обороте в 5 миллионов эти клиенты приносят компании 150 тысяч валовой прибыли. Кроме того, он увеличил оборот еще на 2 миллиона за счет новых контрактов. 1 миллион идет без скидок. Еще 1 миллион идет с накруткой 2% от прайс-листа. Кстати, такое часто происходит при оплате от валовой прибыли. Всего он принес компании 150 тысяч плюс 60 тысяч плюс 80 тысяч, получается 290 тысяч валовой прибыли, а себе 73 тысячи плюс премии. Середнячков в компании теперь 4, 2 старичка, 2 новеньких. В среднем каждый приносит компании 3 миллиона со средней скидкой 1% от прайс-листа. Валовая прибыль 150 тысяч, зарплата 45 тысяч плюс премии. Ситуация с отстающими не изменилась. Видно, есть люди, которые не меняются. Оборот 1 миллион на каждого со средней скидкой в 2%. Валовая прибыль 40 тысяч, зарплата 19 800 плюс премии. Главное изменение произошло в финансовой ситуации компании. В прошлом месяце валовая прибыль по отделу составила 290 тысяч плюс 150 тысяч умножить на 4 плюс 40 тысяч умножить на 2 получается 970 тысяч. Больше, чем план норма. Теперь ситуация не та, что раньше, когда компания зарабатывала в месяц 170 тысяч или теряла 10 тысяч. Теперь есть чем гасить кредиты. И главное, компания с оптимизмом смотрит в будущее.